Он был со мной с моего первого появления на канале, но я о нем до сих пор ничего не знал. Он не был высокомерным, как великий мудрец, равный небесам, не был полон жажды справедливости, как Уриэль, и не был злым, как черный огненный дракон бездны. Его даже не было в оригинальных путях выживания. Он просто был скрытным интриганом. Вы не можете прочитать цель с имеющейся у вас информацией. Эксклюзивный навык осознания прочитанного отменен. Интерес к неизведанному ведет к новой способности. Я не знал, что он пытался показать мне через этот сценарий. К тому же, что он хотел получить. Никогда не было случая, чтобы внешний бог делал что-то просто так, поэтому мне оставалось лишь догадываться. Но кое в чем я был уверен. Куак. Сценарий был связан с монстром, что убивал созвездий. Вот оно, сейчас, берите его в клещи. Умри, Ючинхёк. Когда я отвлекся от окна со сценарием, поле битвы изменилось довольно необычным образом. Ючинхёк выглядел странно. Еще недавно он убивал созвездия и подавлял противников. Но теперь его движения были словно притупленные. Тело Ючинхёка напрягалось под постоянными ударами. Что с этим ублюдком? Что произошло? Я изменил настройку списка персонажей, дабы узнать его состояние. Лист персонажа плюс. В настоящее время в ненормальном состоянии. Ненормальное состояние? Этого просто не могло быть. Кто, по-вашему, Ючинхёк из 1863 регрессии? Это человек, ставший правителем Восточного Ада и убил дьявола принципов. Среди созвездий не было никого, кто мог ввести Ючинхёка в ненормальное состояние, только вот его глаза были пустыми. Я почувствовал себя странно, будто что-то застряло в моем горле. Лишь один человек мог вызвать ненормальный статус у Ючинхёка. Лист персонажа плюс. Цель по неизвестной причине страдает от депрессии регрессора. Это был сам Ючинхёк. Депрессия регрессора. Дух человека, потерпевшего неудачу 1863 раз, теперь был подвержен депрессии регрессора почти постоянно, словно это был пассивный навык низкого уровня. Стоит ему впасть в депрессию, как его сознание погружается в тяжелые воспоминания, из которых он не может выбраться. Убейте его, он не непобедим. Безжалостные удары заставляли тело Ючинхёка понемногу истекать кровью. И это было странно. Изначально депрессия регрессора не должна была начинаться в подобных ситуациях. В 1863 регрессии Ючинхёк более-менее научился справляться с подобным. Так почему он впал в такое состояние? Книга-газета журнал «Четвертая стена» говорит. Ха-ха-ха, так это твоих рук дело? Четвертая стена не ответила, но это было единственное имеющееся у меня предположение. Недавнее столкновение с четвертой стеной, кажется, вызвало некоторое разрушение выдержки Ючинхёка. Черт, и что мне теперь делать? Кровь омывала кожу Ючинхёка, пока он сам защищал свое лицо. Сила непроницаемой кожи все еще была активна, но это был лишь вопрос времени, когда Ючинхёк умрет. Я должен ему помочь. Почему я должен ему помочь? В моей голове происходила натуральная схватка. Ючинхёк теперь монстр. Если я ему помогу, он обязательно убьет меня, когда придет в себя. Подумай хорошенько. Ты не знаешь конкретных условий этого сценария. Условия выполнения все еще скрывались за знаками вопроса. Если целью сценария является смерть Ючинхёка, это прекрасная возможность. Однако, если целью является выживание Ючинхёка, если Ючинхёк умрет, я потеряю все. Проклятие. Должен я помогать или нет? Колени Ючинхёка медленно опустились на землю. Еще недавно слабые враги алчно рвали тело Ючинхёка. Ха-ха-ха. Я заберу себе историю железнокровного верховного короля. Ючинхёк регрессирует, даже если умрет в подобном состоянии. Тогда он начнет новую регрессию. Регрессия. А что насчет других миров? Чертов интриган. А что насчет всех тех миров, которые ты не спас? Стоит Ючинхёку умереть здесь, как на свет появится еще один мир, которого нет в романе. Ючинхёк повторит весь этот ад еще раз. Брошенный мир, который мне показал скрытный интриган, будет создан, и Ючинхёка вновь поглотит бесконечное отчаяние. Дерьмо, я просто не знал. Активировав электрификацию, я рванул к Ючинхёку. Эй, оставьте и мне немного. Мой грубый истинный голос заставил королей демонов и созвездий поднять глаза. Кто ты такой? Демоническая энергия? Я никогда тебя раньше не видел. Ты пришел сюда, чтобы убить убийцу королей демонов? Демоническая энергия исходила из моего тела, и я видел, как враги ослабляют защиту. Как и ожидалось, демонстрируя свой статус, я сказал, Именно так. Мы поделимся полезными вещами вместе. Это ведь не невозможно. Ты опоздал, поэтому хороших историй не получишь. Не волнуйся, я на них и не претендую. Правильное отношение. А теперь продолжаем. Развернувшись, я изо всех сил ударил одно из созвездий. Созвездие вскрикнуло, отлетев от удара и врезавшись в разрушенное здание. «Куах, что ты делаешь?» Я хотел прикончить его, но силы не хватило. Мои резкие действия разозли созвездий, которые теперь вовсю смотрели на меня. «Так ты на стороне убийцы королей демонов?» Не ответив, я открыл мощь гигантской истории. Системное сообщение: гигантская история «Весна демонического мира» началась. Пульсация этой истории зародилась глубоко в моем сердце. Искры окружили мое тело, а энергия заполнила кровь. Некоторые из созвездий при виде моей гигантской истории вскрикнули от шока. Статус короля демонов, у парня, о котором я никогда и не слышал. Разумеется, ведь я был королем демонов другого измерения. Я вновь сконцентрировал силу электрификации и отправил созвездие в полет. То, после удара в живот, отлетело на несколько шагов назад. И рядом не стояло с силой Ю Чин Хёка, но эффект был неплох. В такой ситуации я мог сражаться. Произошла ошибка в работе истории. Звездный поток не может найти происхождение гигантской истории, которой вы владеете. Сила гигантской истории резко уменьшается. Дерьмо. Так это и было. Основы моей гигантской истории, 73-го демонического мира, здесь не было. Мы составили эту историю вместе. Поэтому, что вполне логично, она не работала должным образом. Я махал мечом, отгоняя ближайших созвездий и кричал на Ю Чин Хёка: «Эй, приди в себя, придурок!» Но тот не отвечал. Я пытался придумать, как привести его в чувство, но, как назло, ничто адекватное в голову не лезло. Мой статус начал ослабевать, и король демонов Оси, более-менее пришедший в себя, крикнул: «Он с убийцей королей демонов, убейте его!» Тут было 7 созвездий, включая короля демонов Оси. Естественно, я не мог справиться с ними с моей нынешней силой. Я отчаянно уклонялся от атак. 95-й сценарий все еще оставался 95-м сценарием. Они могут быть обычными созвездиями системы абсолютного зла, но их удары причиняют боль. Моя плоть слабела под их натиском, а диапазон для действий ужимался. Но несмотря на ситуацию, я продолжал думать, как именно мне привести Ю Чин Хёка в чувство. В итоге мне пришло в голову пару идей, но оставалась проблема дальнейших действий. Используя свои методы, я имел вполне неплохие шансы умереть. Прикусив губу, я медленно открыл рот. Других вариантов просто не было. В любом случае, я ожидал подобного. Глубоко вздохнув, я, наконец, сказал: «Как долго вы будете держать рот на замке?» Выражения лиц созвездий после моих слов изменились. Они выглядели удивленными и непонимающими, что именно я несу. А я продолжал: «Будет не так уж хорошо, если я умру здесь». В следующий момент мой нагрудный карман ярко засиял, после чего раздались голоса: «Стоп, так ты знал? Само собой, я не рискну привести в себя Ю Чин Хёка. Я могу умереть, если сотворю нечто столь сумасшедшее. Было бы странно, если бы я не знал. Носить цветочные композиции в карманах — не одна из моих привычек. 2 цветка внутреннего кармана моего пальто. Красная космея и белая лилия. Раньше я их не замечал. Но вот, перейдя в это измерение, я понял. Именно в момент пересечения границы. Довольно смелые события. Черт, нам ничего не остается». В момент, когда они осознали, кем же являются эти цветы, лица враждебных мне созвездий потемнели. Лилия засмеялась от этой картины: «Нам стоит обеим принять истинную форму, или ты справишься одна, Иофил. Они враги Эдема. Мы должны немедля казнить их. Так ты хочешь сделать это вместе? Бесит. Впрочем, я тебя поняла». В следующий момент лепестки космеи и лилии рассыпались на ветру. Они двигались к небу, после чего передо мной мелькнуло сообщение. Бросив на него взгляд, я медленно кивнул. За моей спиной начало нарастать огромное присутствие. На лицах созвездий появилось удивление, а я уже не мог сдержать смешок. Мне было любопытно. Я задавался вопросом, что же в такой ситуации чувствовала Чон Хиван. Но теперь я знал. 6 крыльев расправились позади меня. Я переполнился вероятностью, поскольку статус лучших архангелов Эдема стал частью моего тела. Созвездие командующее Красной Космеей материализовался в Сеуле. Созвездие Лилия Водолея материализовался в Сеуле. Глава 54. Убийца королей демонов. Часть 3. Архангел. Король демонов Оси смотрел в мою сторону да нельзя напуганным взглядом. То же самое касалось и созвездий системы абсолютного зла. Для них архангелы и демоны были злейшими врагами. Поэтому не было ничего удивительного в том, что они были шокированы, увидев двух материализующихся архангелов. Откуда тут архангелы? Ангелы и демоны в большинстве своем умерли в тот день. Услышав эти слова, я ощутимо пожалел. Это был мир 1863 регрессии. Габриэль и Иофил не знали, что произошло в этой регрессии. Те, что за бредни. Голос Габриэль прозвучал вполне ожидаемо. Как и Уриэль, она была крепкой на слова. Мне следовало остановить ее раньше, чем Габриэль узнает больше информации. Габриэль, тебе не нужно слушать их глупости. Давай быстрее с ними расправимся. Не надоедай мне своим нытьем, нахальный человечек. Она, конечно, могла и упереться, но хотя бы раз должна была выслушать мою просьбу. Сила Габриэль заполнила все мое тело. Я архангел Габриэль. Я чувствовал, как мои волосы встали дыбом. Наконец будет озвучена основная история Габриэль. Я была послана, чтобы рассказать вам благую весть. Разумеется, благой эту весть можно было назвать только, если Габриэль была на вашей стороне. Не пугайтесь. Эти архангелы, выжившие, что остались после разрушения цитадели. Король демонов Оси пытался взбодрить созвездие, но говорил он это, достаточно активно убегая подальше. Созвездия же, с звездными реликвиями наперевес, бросались к нам. Это о правильном конце. История Габриэль, откровение апокалипсиса, началась. Вы видели барана с двумя рогами, большой рог меж глазами, первый король. Золотые нити текли из моего тела. Размер оного рос вместе с нитями. Мое тело переполнялось силой, как у барана в период размножения. На месте, где вырастали рога короля демонов, теперь росли чисто белые рога. Ух! Созвездия системы абсолютного зла были напуганы этими рогами. Некоторые из них бросили свое оружие, словно распоследние беспомощные воплощения, пока другие начали с криком убегать. Ува-а-а-а! Словно они увидели свой конец. Он будет становиться все сильнее и сильнее благодаря своей силе, а не моей. Шесть крыльев позади меня излучали яркий свет в момент, когда на меня обрушились атаки созвездий. В итоге я не получил никакого урона. Внушительный кусок металла, материализовавшийся на моих глазах, нейтрализовал все виды атак. Это было оружие, которое мог использовать лишь клан гигантских богов. Змей, сияющий белым светом, оплетал огромное металлическое копье, а его глаза были инструктированы странными ослепительными кусками стекла в виде крестов. Это было божественное копье Габриэль, весы привилегий. Я схватился за рукоять оного. Внезапно мир начал будто бы наклоняться. Все существа в окрестностях размещались на той или другой стороне весов. Я повернулся к Габриэль, которая улыбалась. Ее ладонь коснулась моего плеча. Он совершит ужасное разрушение и уничтожит могучий и святой народ. Копье заблестело, после чего я изо всех сил метнул его, а затем часть мира была стерта. Созвездия, атакующие меня, убегающие и даже сдавшиеся, и упавшие на землю, они исчезали, словно их никогда и не существовало в мироздании. Все, что осталось, это оказавшиеся на другой стороне весов. Такова была истинная сила архангела. Габриэль открыла рот и неохотно сказала: «Я упустила одного. Количество лепестков было ограничено. Фактически король демонов Оси предвидел ситуацию и заранее сбежал. Он знал, что, будучи королем демонов низшего ранга, не справится с архангелом. Но Иофил тоже не собиралась молча смотреть на происходящее. Красный туман возник позади меня и последовал за Оси. Весь мир кричал, словно ему было больно. Хоть это нечто и выглядело как красный туман, но, если присмотреться поближе, это была армия маленьких солдат. 503-й отряд Эдема окрасил небо в красные цвета. Это была элитная часть, что всегда следовало за командующей Красной Космеей. Куй-ой-ой-ок. Красные шипы вырвались из кровавого тумана, который двигался словно пиранья. Вдали раздался ужасный крик, когда воины небес начали фестиваль крови. А после нескольких мгновений все затихло. Разорванное тело воплощения короля демонов оставило после себя лишь падающие ошметки. Тихая Габриэль подошла и растоптала ногами остатки короля демонов. Пустое место. Созвездия системы абсолютного зла сильно сбиты с толку появлением архангелов. Короли демонов сомневаются в вероятности звездного потока. Некоторые созвездия осудили ненормальное вмешательство архангелов. Заткните этих. Шесть крыльев за моей спиной под порывом ветра развеялись бесчисленными перьями, после чего сила архангелов уменьшилась. Меня слегка подташнивало, но нагрузка на мое тело оказалась не столь серьезной, как мне казалось поначалу. Возможно, это потому, что доступная в 95-м сценарии вероятность была намного больше, плюс на это еще мог повлиять скрытный интриган и заключенный с ним договор потустороннего мира. В любом случае, это было для меня лишь к лучшему. Мы еще не закончили. Только вот и Афил не торопилась скрывать силу. Она словно бы приказала: его тоже надо убить. Она указала на Ю Чин Хёка, который застыл словно статуя. Я поспешно замахал руками. Не нужно. Он неплохой парень. Он абсолютное зло. Мой правый глаз закрылся, после чего мир начал выглядеть по-другому. Стигма глаз грехов активирована. Глаз грехов. Стигма Афил. Измерение грехов цели. Глаз, который видел грехи, что накапливались в каждом живом существе мира. Там, где находился Ю Чин Хёк, для обычного взгляда глаз грехов видел темную пропасть. Грехи цели нельзя выразить числовым показателем. Тьма без конца. Тьма, которая становилась от чужого взгляда лишь гуще. Даже короли демонов или созвездия системы абсолютного зла не имели столько грехов. Это бесконечный грех. Я никогда не видела столь высокой концентрации греха, если не считать Баала или Агариса. Все грехи мира и рядом не стоят с его грехами, сказала Афил. Я знал, Ю Чин Хёк совершил много грехов. Он убил множество людей, разрушил множество миров. Бесчисленные души проклинали его. Он должен умереть. Однако, это невозможно. Этот человек еще и спасал других. Вы не можете убить его. Возможно, это не перевешивало, от слова совсем, его грехи. Но кое-кого он все же спас. Системное сообщение созвездия: командующая Красной Космеей смотрит на вас. Под этим угрюмым взглядом я сглотнул и сказал: он все еще полезен. Не нужно убивать его сейчас. Демонический король спасения, ты все еще жив из-за приказа писаря. Раз уж ты пощадила меня, сможешь пощадить и еще одного человека. Оглянувшись, я увидел, что тело Ю Чин Хёка слегка дрожит. Его сознание пыталось выбраться из этого состояния. И Афил продолжила, глядя на Ю Чин Хёка: если он начнется, нет никаких гарантий, что я смогу его остановить. Мы должны убить его сейчас. И Афил вновь пыталась вызвать свой туман. Я вздохнул про себя. Что бы я ни думал, способ был лишь один. Что, если я смогу помешать ему прийти в себя, не убивая? Красный туман и Афил остановился. Что, если есть способ помешать ему прийти в сознание, контролируя бессознательное? У тебя есть способ удержать его? Что за трюк ты собираешься использовать? Когда Афил уже собиралась вновь начать ругаться, Габриэль вмешалась. Афил, оставь его. Прямо сейчас нам нужно выяснить ситуацию. Афил задумалась на мгновение, после чего ответила: если он начнет приходить в себя, я немедля прикончу его. Я кивнул, после чего подбежал к Ю Чин Хёку. Эй, вибрация его тела становилась все сильнее. Я видел такие сцены в романе несколько раз. Возможно, сознание Ю Чин Хёка придет в себя через несколько минут. Если это произойдет, все усложнится. Я медленно протянул руку и схватил Ю Чин Хёка за шею, так, как он делал со мной. Поднять его было нелегко, ведь он был выше меня. Отпусти. Сознание Ю Чин Хёка почти выбралось из пучин депрессии, и он прерывисто заговорил. Кончики его пальцев двигались медленно, словно пытались поймать меня. Я знал, как вывести Ю Чин Хёка из состояния депрессии регрессора. Но это также значило, что я прекрасно знал, как еще сильнее погрузить его в эту меланхолию. Я смотрел, как кончики пальцев Ю Чин Хёка двигались, и сказал: ты помнишь, 33-я регрессия, ты прошел 40-й сценарий, и Личихи сказала. Глаза Ю Чин Хёка потускнели, а пальцы перестали двигаться. Книга, газета, журнал. Было бы хорошо, если бы мастеру не пришлось отправляться в следующую регрессию. Подумай об этом. Ты не всегда был несчастен. Так ведь? Во всех регрессиях были моменты, когда ты был счастлив. Выражение лица Ю Чин Хёка становилось все жестче. 173-я регрессия. Ты долго защищал Землю. Ты даже видел, как Личихи получила диплом средней школы, а Лисельхва улыбалась чьим-то детям. Книга, газета, журнал. Чин Хёк Си, ты счастлив от того, что жив. Каждый раз, когда я говорил, выражение лица Ю Чин Хёка менялось. Но это было не отчаяние, которое ломало его. 383-я регрессия. Ты наконец-то прошел 75-й сценарий. К счастью, в этой регрессии никто не умер. Так произошло впервые. Тогда Ли Хёнсон сказал тебе. Книга, газета, журнал. Чин Хёк Си, я не забуду этот день, пока не умру. Словно перья, воспоминания тонули в его голове. Тогда 498-я регрессия. Теперь Ю Чин Хёк пытался закрыть свои уши, обычно это не так сильно на его влияло, но теперь все было иначе. Я держал его за руки, продолжая говорить. Так происходило десятки раз. Из-за веса этих перьев человек погружался в пучину все глубже. 20 раз. У меня перехватило дыхание, легкие сжались. Я чувствовал, через что прошел Ю Чин Хёк, только я мог это почувствовать. Самое что ни на есть примитивная тьма на самом дне человека жадно пожирала его эго. Сотни раз, более тысячи раз, эти слова уничтожали его. Все те счастливые воспоминания из тех времен, которые он уже никогда не сможет вернуть. Из-за бесчисленных регрессий смысл счастья исчез как таковой. Все ценности, что он сохранил, стали кусочками рваной бумаги. Ю Чин Хёк уже сознательно погружался в депрессию. Выбраться оттуда без чьей-либо помощи он бы уже не смог. Так ты защитил то, что хотел сохранить. Я смотрел на несчастное лицо Ю Чин Хёка и подумал: не волнуйся, Ю Чин Хёк, я сделаю все остальное. Остановись и отдохни. Ваше понимание персонажа Ю Чин Хёк улучшается взрывными темпами. В пустых глазах Ю Чин Хёка отчетливо читались воспоминания о потере его мастера. Мне даже не приходилось использовать точку зрения всеведущего читателя, чтобы понять, о чем он думает. Книга, газета, журнал. Я хочу умереть. Я хочу закончить все это. Если бы я только мог больше не просыпаться. Несколько капель дождя упали с неба. Это был черный дождь из крови королей демонов и созвездий демонов. Она текла по лицу Ю Чин Хёка. И вот, наконец, его взгляд упал на меня. Я смотрел на полностью разбитого человека. Раздался ломкий голос. Словно скрипучая машинка, Ю Чин Хёк вопрошал: «Че, что мне делать?» Я отпустил его шею и сказал: «Я закончу твою историю». Ю Чин Хёк посмотрел на меня пустыми глазами. Но я этого не видел. Ведь передо мной появилось окно с вспомогательным сценарием. Квест описания квеста плюс дополнительный сценарий. Скрытный интриган, конец регрессора, условия выполнения, смерть Ю Чин Хёка. Я потянулся к сотрясающему небеса мечу Ю Чин Хёка, который лежал на земле. Глава 54. Убийца королей демонов. Часть 4. С момента моего попадания в 1863 регрессию прошел день. В районе Кванхвамуна было влажно от темного дождя, идущего с прошлой ночи. Вскоре после его начала монстры, обитающие в руинах, начали просыпаться один за другим. Один из них походил на слона, который топтал созвездие в мое первое появление тут, другой выглядел как огромный осьминог. Самым страшным на вид был ребенок размером с огромное здание. Было много разнообразных внешних богов, но далеко не все из них имели имена наподобие пожирателя снов или неописуемое расстояние. Большая часть он их были неназванными и существовали без должного эго. Я смотрел, как ребенок в подгузнике валил здание, словно бульдозер, и прятался, затаив дыхание. При таком зрелище стоит признать, что мне подгузник нужен больше, чем ему. Системное сообщение созвездия Лилия Водолея смотрит на вас. Прошло несколько часов с того момента, как архангелы уснули, сказав, что пытаются сохранить энергию. Белая лилия в кармане моего пальто задрожала, словно она вновь обрела силу. Габриэль, ты проснулась? Почему ты сделал такой выбор? Какой выбор? Тебе серьезно нужно уточнять? Другого выбора просто не было. Тут я услышал странный скрипящий и разрывающий звук. Стоило мне подумать, что что-то случилось, как я увидел оторванную ногу монстра-слона. Казалось, что его оторвало нечто с огромной силой, и эта отрубленная нога постепенно приближалась к нам. Как оказалось, ее забрал себе настоящий монстр этого сценария, Ю Чин Хёк. Словно вздохнув, лепестки затряслись вновь. Я думала, что он хочет умереть. Почему он все еще держит меч? Он мог совершить самоубийство. Впрочем, я не думаю, что это произойдет в ближайшее время, сказал я, смотря как Ю Чин Хёк размахивает сотрясающим небеса мечом. Это было неудивительно, но я не убил Ю Чин Хёка. Габриэль на мгновение замолкла, после чего пробормотала тихим голосом: и что только Уриэль нравится в этом парне? Уриэль? А, точно, с Уриэль все в порядке, и как мне это узнать? Ответ казался немного грубоватым. Когда я уже собирался продолжить дискуссию, прозвучало другое косвенное сообщение. Созвездие, командующее Красной Космеей, смотрит на вас. Трудный ангел тоже решила проснуться. Очнувшись, Иофил сразу поняла ситуацию. Ты решил оставить его в живых? Я принял ногу слона, которую принес Ю Чин Хёк, не торопясь отвечать. Довольно мясистая нога. От нее явно останется богатая и ясная история. Я столкнулся взглядом с Ю Чин Хёком, который смотрел на меня пустыми глазами. Иофил вновь решила высказаться. «Разве ты не знаешь, что не должен поддерживать его жизнь? Сценарий, который ты получил, это смерть Ю Чин Хёка. В этой ситуации было бы удобно соврать, но уже было слишком поздно. Они уже видели окно сценария, которое видел и я. Смерть Ю Чин Хёка. Именно этот сценарий дал мне скрытный интриган. Я должен был убить его, чтобы вернуться в мою регрессию. Как я уже говорил, этот сценарий трудно воспринимать таким, какой он есть. Смерть, о которой мы подумали в первый момент, не обязательно должна быть интересующей нас смертью». Архангелы молчали. Кажется, они не понимали, что я имел в виду. Перевернув ногу слона, я спокойно сказал: «Ю Чин Хёк просто не может умереть. Как архангелы вы уже должны это знать, разве нет?» Я почувствовал на себе взгляды двух архангелов. «И что это значит? Он регрессор. В ранних сценариях информация, которую я только что озвучил, точно была бы отфильтрована, но теперь все изменилось. Конечно, сценарии все еще были сценариями, но слухи о регрессорах всплывали тут и там. Так что высокопоставленные созвездия Эдема точно должны были о них знать». Лепестки Космеи беспокойно задрожали. «Только не говори мне», — я кивнул. «Он тот, кто постоянно повторно проживает свою жизнь. Никто не может убить его. Если он умрет, то просто уйдет в следующую регрессию». «Откуда ты это знаешь? А почему Уриэль следила за мной?» «Лучше уж отвечать вопросами на вопросы, дабы создавать еще больше вопросов». Лепестки Иофил дрожали, словно она пыталась сдерживать свой гнев. «В таком случае что ты намереваешься делать? Если ты не можешь убить его, ты никогда не сможешь вернуться». Я пожал плечами и положил кусок жареного мяса в рот. «Мне нужно подумать о способе. Благо времени много». После моего спокойного ответа странный порыв ветра захлестнул оба цветка. Я нервничал, так как думал, что они так хотят выразить свое состояние, но тут раздался странный звук. Это было урчание, и исходило оно не из моего живота, да и не из живота Ю Чин Хёка. В таком случае, я склонил голову и увидел, как два цветка отворачиваются в сторону. «Вы голодны, Габриэль? Как долго ты собираешься стоять в стороне?» «Я не стою в стороне, я просто наблюдаю. Если бы не Уриэль, я бы уже убила его», — ответила Габриэль, опущенная в бутылку и высасывающая воду. Рядом с ней Иофил занималась тем же самым. Вдали Ким Дакча говорил что-то Ю Чин Хёку. Габриэль тупо смотрела в их сторону и спросила: «Интересно, а Уриэль в порядке? Сфокусируйся на миссии, Габриэль». «Нет, я волнуюсь. Уриэль постоянно влипает в неприятности, когда она одна». «Ясно. Так тебе нравится Уриэль? Что за бред? Ты уже нашла способ вернуться обратно? Сколько еще времени нам нужно оставаться с ним?» Лепестки Габриэль затрепетали, а Иофил сказала: «Я ищу способ, но задача не из легких. Почему? Если этот мир не отличается от нашего, здесь должен быть Эдем. Если ты попросишь писаря помощь, от писаря нет ответа». «Что?» «И не только от него. Никто из Эдема не отзывается. Нельзя связаться с Эдемом». Это было странно, как бы сильно ни изменился мир. Из-за ограничений сценария было невозможно вернуться к их изначальному виду созвездий. И это было неприятно. Габриэль вздохнула, продолжая втягивать воду. «Что за бред? Еще недавно они сражались и держали друг друга за шеи». В это время Ким Дакча словно поглаживал голову Ю Чин Хёка. Видя эту сцену, Габриэль показалось, что они похожи на нее и Уриэль. Не особо точно, но некоторое сходство присутствовало. «Товарищество». Достаточно быстро Габриэль начала понимать, почему Уриэль полюбила их. «Ешь землю, Ю Чин Хёк». Ю Чин Хёк начал молча есть землю. Я был изрядно поражен подобной реакцией и отвесил ему подзатыльник. «Почему ты действительно начал ее есть? Мне интересно было проверить степень послушания, но я и представить не мог, что он правда последует моему приказу. Ю Чин Хёк, которого я знал, никогда бы такое не сделал. Но депрессия регрессора полностью поглотила его эго, поэтому сейчас он был словно тупая кукла». В этот момент Ю Чин Хёк тупо уставился на меня. Я вздохнул с некоторым сочувствием. «Как было бы хорошо, будь ты всегда таким спокойным. Ты явно лучше ублюдка из третьей регрессии. Выплюнь». Я смотрел, как этот Ю Чин Хёк выплевывает землю, и вспоминал другого Ю Чин Хёка, которого знал. Я не имел представления, в порядке он или нет. Было бы неплохо, если бы он не сошел с ума до моего возвращения. Я доверил его Юсане, так что надеялся, что все будет хорошо. «Ну, а теперь ложись и отдохни, 1863 Ю Чин Хёк. После моих слов Ю Чин Хёк побрел к разрушенному зданию. Солнце медленно заходило за горизонт. Закат 95-го сценария все еще светился. Я посмотрел на дымку заката и почувствовал себя крайне мирно. Это было странно. В этом ужасном сценарии я мог потворствовать своим желаниям. Ким, Док Ча должен убить Ю Чон Хёка. Нет, не должен. К счастью, не было какого-либо временного лимита у сценария, что мне дал скрытный интриган. Повернув голову, я увидел, как Ю Чин Хёк свернулся калачиком и с глупым выражением лица ожидал моего приказа. «Спи». Поняв мои слова, он тут же закрыл глаза. Пожалуй, с момента начала сценариев Ю Чин Хёк никогда должным образом и не спал. Возможно, для него это первый прямо-таки спокойный сон. Первый сон, в котором он свободен от воспоминаний. Когда Ю Чин Хёк полностью уснул, я включил свой смартфон. Как обычно, на рабочем столе находился текст путей выживания, но теперь все было немного по-другому. Книга, газета, журнал «Три способа выжить в разрушенном мире ТХТ». Что, а где третья редакция? У меня вдруг пошли мурашки по коже. Неужели я вернулся в исходные регрессии, и поэтому роман вернулся к исходному тексту, а не измененному? Я растерянно открыл файл, и это были оригинальные пути выживания, прекрасно мне известные. Возможно, это было к лучшему. Было достаточно важно получить информацию об этой регрессии, если я хочу правильно продумать дальнейшие действия. Я быстро прокрутил произведение на 1863 регрессию и принялся внимательно читать. Книга, газета, журнал «Я потерял Ли Хёнсона» в 54-м сценарии. Я читал историю, вновь и вновь. Книга, газета, журнал в 67-м сценарии «Ли Сельхва» была убита. Он терял и терял людей. Книга, газета, журнал «Ли Чихи» умерла в 78-м сценарии. Ю Чин Хёк этой регрессии был совершенно один. Впрочем, так было далеко не в первый раз. Во всех регрессиях он в итоге уходил в одиночку. Он так и существовал до самого конца. Бедный парень. Я не знал эпилога путей выживания. Единственное, в чем я был уверен, там не было счастливого конца. Что будет, если я не вернусь в третью регрессию? Что если я останусь здесь и помогу Ю Чин Хёку пройти сценарий? Четвертая стена говорит: «Ким, Док Ча, это, я знаю, да, это был трюк, скрытый в плане скрытного интригана. Возможно, он ожидал этого и дал мне сценарий. Именно поэтому он не имел ограничений по времени. Убей Ю Чин Хёка и вернись в свой мир. Или пройди с Ю Чин Хёком сценарий в этом мире». Такова была идея внешнего бога. Смехотворно было то, что это предложение и правда было для меня достаточно проблемным. Если я останусь с ним здесь, я не увижу концовку, которую и правда хотел. Но если я убью его, оригинальный Ю Чин Хёк исчезнет навсегда. Моя голова болела от мыслей об этом. Если бы я хотел прикончить Ю Чин Хёка, мне нужно было бы прекратить его регрессии. Но его спонсор молчал, и я не знаю, кем он является. Я не знал, повезет мне или нет. Я вздохнул и вновь принялся листать пути выживания, но тут мою спину пробрало холодом. Созвездие Лилия Водолея предупреждает вас. Вдали в бутылках дрожали два цветка. Они явно испытывали сильную тревогу. Неужели нас посетил внешний бог? Так ты прятался здесь, Ю Чин Хёк. В тот момент, когда я уже хотел рефлекторно обернуться, меня пробрало от жуткого предсказания. Если я сейчас обернусь, я умру. Именно такое у меня было чувство. Существо, которое я не почувствовал, смогло обмануть мои ощущения созвездия. А значит, оно явно не было из простых. Оно вообще источает присутствие. Кто ты такой? Ты компаньон Ю Чин Хёка? От голоса я ощутил чувство дежавю. Я явно знал этот голос. Я начал демонстративно медленно поворачивать голову, дабы враг не почувствовал угрозу. Позади меня была женщина со знакомой внешностью. И от осознания, кто это, на секунду мое сознание захватило паника. Как это возможно? Но это было не самым важным. А все, потому что этот человек уже был мертв в этой регрессии. Ну, мне это не особо интересно. Я все равно его убью. Улыбающийся адмирал Ли Чихи указывала на меня парными драконьими мечами. Глава 54. Убийца королей демонов. Часть 5. Уничтожайте парные драконьи мечи. Стоило Ли Чихи сказать эти слова, как с двух мечей сорвалась магическая сила. Нечто, напоминающее синего дракона, полетело в мою сторону, желая разорвать меня на уровне шеи. Парные драконьи мечи, сильнейшее оружие корейского полуострова и сияющая реликвия герцога лояльности и войны. Я посмотрел на траекторию ее удара кинда и использовал путь ветра и электрификацию. Ты уменьшился. Откуда только появляются такие воплощения? Адмирал Личихи. Она дожила до 95-го сценария и стала одной из 100 самых влиятельных людей путей выживания. Только вот в этой истории она не должна быть жива. Если я помню, в 1863-й регрессии Личихи давно уже умерла. Тогда какого черта она сейчас находится прямо передо мной? Я взлетел на высоту, на которой парные драконьи мечи не могли до меня достать, и закричал: «Личихи, остановись! Я не враг! Что, ты меня знаешь? Оказывается, я знаменита!» Пробормотав до бесстыдства самодовольные слова, она приняла специфическую позу. «Я знал, что это за техника. Мгновенное убийство. Отличный навык путей выживания, позволяющий страшным образом убить любого противника одним ударом. Ты действительно думаешь, что я не смогу разрубить такую маленькую букашку, как ты?» Я посмотрел в глаза Личихе и почувствовал, как по моей коже бегут мурашки, после чего она за мгновение исчезла. Невидимый меч был нацелен на мою шею, и я инстинктивно понимал, что будет дальше. Я закричал: «Ючинхёк!» Тень размером с дом закрыла мне обзор, после чего раздался звук столкновения металлов. Ючинхёк заблокировал нацеленный на меня меч, пока Личихи пыталась ударить другим мечом самого Ючинхёка. На сотрясающем небеса мече появилась небольшая царапинка. Мгновенное убийство было мощной техникой, но не в случае, когда твой противник – Ючинхёк. В 1863-й регрессии Ючинхёк был скорее машиной для убийств, чем кем-либо еще. Его нельзя было остановить. Если этот парень решал кого-то убить, он убивал. Ючинхёк тут же перешел в состояние трансцендентности и махнул мечом. Личихи столкнулась с неодолимой силой и рухнула на землю. Ючинхёк, хорошенько замахиваясь, бросился на нее сверху. «Ючинхёк, остановись!» — крикнул я, когда с земли раздался громкий рев. Я видел Личихи, валяющуюся в пыли, пока Ючинхёк целился в нее. Он не остановился после моей команды, искры вероятности вертелись вокруг него. Депрессия регрессора постепенно отпускала его. Счастливые воспоминания, счастливые воспоминания. Ючинхёк остановился. «Не убивай ее, ты не можешь убить ее». Я не знал, почему Личихи была жива, но я знал кое-что другое. Ючинхёк не должен был ее убивать. Поднявшись, Личихи крикнула: «Что ты делаешь? Давай, верховный король, на этот раз я убью тебя». Кажется, эти Личихи и Ючинхёк сталкивались не впервые. Я не мог понять, как бы долго и много об этом не думал. То, что Личихи, по идее мертвая, выжила, уже было странно, но она еще и была врагом Ючинхёка. «Подожди, Личихи, остановись, мы не хотим драться». Но Личихи не остановилась. Из-за моего приказа движения Ючинхёка стали пассивными и защитными. Клинок Личихи порезал кожу Ючинхёка, из-за чего потекла кровь. В состоянии депрессии Ючинхёк не мог эффективно защищаться. Но если я прикажу атаковать, он бросится на Личихи, как и прежде. Дерьмо. Я все еще был в состоянии электрификации, поэтому забрался на плечо Ючинхёка и крикнул Личихи: «Остановись, мелкая дура. Ючинхёк твой мастер». «Мастер? Что за ахинея? Этот монстр никогда не стал бы моим мастером». Глаза Личихи свирепо светились. «Мой мастер в разы более замечательный человек». Пятицветная аура начала распространяться из оружия Личихи. Я рефлекторно активировал точку зрения всеведущего читателя. Неважно, что это была за атака, ее было достаточно легко избежать, если я буду знать ее цель. Активация навыка отменена из-за непонимания цели. Даже если мое понимание Ючинхёка было низким, кое-что было странным. Личихи была не из сложных людей. По крайней мере, Личихи, которую я знал. Персонаж Личихи активировала стигму песнь меча Ур. 10. Она собиралась сделать это. «В таком случае у меня есть идея». Покрепче перехватив неразрушимую веру, я активировал свою стигму. Стигма песня меча Ур. 5 активирована. На лице Личихи четко читалось потрясение, когда она увидела те же самые 5 цветов, исходящих из моего клинка. Кажется, она еще не заметила. В любом случае, эта стигма основывалась на везении. Посмотрим, кому повезет больше. Личихи была первой. Струны пролетели в пространстве, после чего появились стихи герцога лояльности и войны. Книга, газета, журнал, 10-й день. Чистое небо. После завтрака я отправился на работу в Танхун. Бинго. Я видел, как лицо Личихи исказилось. Песнь меча – это стигма, разработанная на основе дневника герцога лояльности и войны. Без удачи она могла и не иметь эффекта. Ну, а теперь моя очередь. Книга, газета, журнал, 28-й день. Чистое небо. Я 10 раз вышел на стрельбище, дабы поразить 5 целей. За 5 выстрелов я поразил все цели. Во втором подходе я поразил 4 цели, а в третьем – 3 цели. Огненные стрелы полетели из моего клинка. Глаза личихи расширились, и она сделала несколько шагов назад. Созвездие морской бог войны с удивлением смотрит на вас. Личихи потушила свою горящую одежду и воскликнула. Кто ты? Как ты используешь стигму моего спонсора? Давай все обсудим. Я отрежу тебе все лишнее, и ты мне ответишь прямо. Может, моя атака и вывела ее из равновесия, но выражение лица личихи стало немного серьезнее. Я не знаю, кто твой спонсор, но он сейчас серьезно получит. Личихи вытащила новый меч. Удивительно, но он мне тоже был знаком. Это был демонический меч-обезглавливатель четырех инь. Ни в одной из регрессий, о которых я читал, не было личихи, что обладала этим мечом. Большая медведица, дай мне силы. После крика личихи на небе засверкали несколько звезд. Большая медведица изначально состояла из 7 созвездий. Но это был последний сценарий, и до него дожили лишь 4, остальные умерли. Ослепительный свет исходил из меча четырех инь, превращая его в звездную реликвию. Было очевидно, что именно собиралась сделать личихи. У демонического меча обезглавливателя четырех инь была ужасная сила, позволяющая ненадолго разорвать связь между спонсором и воплощением. Кстати, личихи смотрела на меня со странным выражением лица. «Ты, у тебя нет связи?» «Разумеется, ведь я был един со своим телом». Созвездие демонический король спасения смотрит на воплощение личихи. Удивленная личихи сделала шаг назад, но теперь была моя очередь. Теперь я уже вытащил демонический меч-обезглавливатель четырех инь. Как это возможно? Я спрыгнул с плеча Юченхёка, держа в руках ослепительно сияющий меч четырех инь. Стоило глазам личихи расшириться, как пути ветра позволили мне ее обойти. Замерцали искры, и личихи закричала от боли. «А-а-а-а!» Звезда морского бога войны, который защищал ее, замерцала. «Я отступил. Созвездие морской бог войны злится на вас. Ясно. Я-то планировал разорвать связь морского бога войны с личихи, дабы нейтрализовать последнюю, но у меня не вышло». Глава 54. Убийца королей демонов. Часть 5. Глаза личихи побелели. Герцог лояльности и воины 95-го сценария собирался материализоваться прямо сейчас. Я поспешно проверил окрестности на наличие воды. Все будет кончено, если он призовет призрачный флот. В этот момент приток Чингучиона поднялся в воздух. Засверкали искры, после чего иллюзии призрачного флота начали появляться одна за другой. Проклятие. Я рефлекторно посмотрел на пластиковые бутылки позади меня, а точнее на цветы, стоящих в них. Должен ли я позаимствовать силу архангелов, а они мне вообще помогут? Личихи не была злом. Герцог лояльности и войны. Пожалуйста, остановись. И тут раздался серьезный мужской голос. Рука медведеподобного человека указала на плечо личихи. Созвездие морской бог войны в ярости. Созвездие мастер стали бросает на него холодный взгляд. Теперь уже созвездия схлестнулись между собой. Первым решил остановиться герцог лояльности и войны. Иллюзия призрачного флота исчезла, а личихи рухнула на землю. После чего за ней стал виден человек. «Так ты тоже был здесь?» Я тупым взглядом уставился на мужчину. «Я не знал, сколько мне еще придется удивляться сегодня. Что ты делаешь, Хёнсон Аджосси? Он на стороне Юченхёка. А вот это еще не ясно. 25-й или 95-й сценарий. Третья регрессия или 1863-й. Ли Хёнсон был прекрасно мне известным Ли Хёнсоном. Мне едва удалось сдержать слезы. Я Ли Хёнсон. Могу я узнать твое имя? Я Ким Докча». Ли Хёнсон, кажется, изрядно пережил. Как минимум на его лбу был толстый шрам. На его, почти в буквальном смысле слова, стальных мышцах было не меньше шрамов. Я пытался успокоить свое возбужденное сознание. Как и личихи, Ли Хёнсон был человеком, который не должен был выжить к этому моменту. В 1863 регрессии Юченхёк потерял всех своих спутников. Ли Хёнсон сказал: «Докча Си, мы не собираемся сражаться с тобой. Нам просто нужен Юченхёк». Он мило улыбался, но я прекрасно видел спокойствие за его демонстративными эмоциями. Этот Ли Хёнсон прошел 94 сценария. Если я хотя бы обозначу угрозу в его сторону, Ли Хёнсон попытается избавиться от меня, да еще и старательнее, чем личихи. Я спросил спокойным тоном: «Зачем тебе Юченхёк? У него есть ключ к выполнению этого сценария». Я знал, что из себя представляет 95-й сценарий, и знал, что слова Ли Хёнсона правдивы. Кстати, это было не единственное, что меня интересовало. Сколько человек в вашей группе? А, если вы достигли 95-го сценария, у вас точно должна быть группа. А, моя группа — это чихи. Если ты будешь мне врать и дальше, я перестану доверять твоим словам. Выражение лица Ли Хёнсона ожесточилось. Я же продолжил говорить. Так ты лидер группы? А, Ли Хёнсон Си. Взгляд Ли Хёнсона дрогнул. Он и правда был человеком, который не умел скрывать свои эмоции, сколько бы времени ни прошло. Это его скошенный взгляд придал мне уверенности. Ли Хёнсон и Ли Чихи были в одной группе, но не являлись руководителями. Эта 1863-я регрессия не была известной мне 1863-й регрессией. Теперь содержимое моей головы устаканилось, так как в нем появилась конкретная гипотеза. Если оглянуться на произошедшее, становятся понятны многие вещи. Причина, по которой Ли Чихи и Ли Хёнсон выжили, хотя должны были умереть. Тут был кто-то еще, кроме меня. Кто-то, кто не был частью романа, вовсю действовал в этой регрессии. Если вы хотите Ю Чин Хёка, пожалуйста, отведите меня к вашему лидеру. Ли Хёнсон покачал головой. Это не так уж легко. Я не знаю, что ты и Ю Чин Хёк намереваетесь. Тебе не нужно быть столь настороженным. Насколько ты видишь, я слаб, а нынешний Ю Чин Хёк в безопасности. Он слушается меня. Полнейший бред. Как этот ублюдок может кого-то слушаться? Ли Чихи прекрасно знал Ю Чин Хёка. Да и Ли Хёнсон тоже не особо мне верил. Ким Дак Ча, ты компаньон Ю Чин Хёка? Компаньон, именно. Я не верю в это. Я знаю, что у Ю Чин Хёка нет компаньонов. Я продемонстрирую вам доказательства. Ю Чин Хёк посмотрел на меня. Подними свой меч. Ю Чин Хёк поднял сотрясающий небеса меч. Ли Чихи вскрикнула. Лишь только это. Ю Чин Хёк, подойди сюда. Когда Ю Чин Хёк подошел, испуганная Ли Чихи спряталась за Ли Хёнсоном. Хёнсон Аджосси, будь осторожнее, он собирается атаковать. Ю Чин Хёк, сядь. Ю Чин Хёк сел. Рты Ли Чихи и Ли Хёнсона широко открылись. Это было и правда удивительно. Ю Чин Хёк, которого они знали, никогда бы не занимался подобным. Мне было его немного жаль, но будем считать это маленькой местью за вчерашнее избиение. Ли Чихи и Ли Хёнсон словно наблюдали за цирковым представлением, и я улыбнулся им. И что теперь? Мне накормить его грязью, чтобы вы поверили? Они переглянулись, услышав мои слова. Ли Чихи махнула рукой, а Ли Хёнсон глубоко вдохнул. Следуй за мной. Их база была не так уж далеко, но из-за неназванных причин наш путь занял больше времени, чем ожидалось. Примерно 2 часа мы бродили по руинам, избегая монстров. Наконец вдали появилось здание, которое казалось их крепостью. Вот это место. Там я встретил человека, одетого в то же пальто, что и я. Глава 54. Убийца королей демонов. Часть 6. Хей, Ли Чихи. Мужчина помахал нам, обращаясь типично гангстерским тоном. Белое пальто, свисающее с его плеч, определенно было пространственным пальто бесконечных измерений. Проще говоря, таким же, как и у меня. Системное сообщение созвездия Лилия Водолея хмурится. Системное сообщение созвездия командующая Красной Космеей выражает недовольство. Цветы подрагивали во внутреннем кармане моего пальто. И он лидер. Мысль об этом немедля вызвала у меня головокружение. Я рефлекторно оглянулся на Ю Чин Хёка, желая поделиться с ним своим шоком, но не мог, во многом из-за его состояния. Я вновь посмотрел на мужчину. У него была повязка на одной руке, он прислонился к двери, смеялся и зачесывал седые волосы. Ким, Док Ча идиот. Как бы я ни крутил эту мысль в голове, он просто не мог быть лидером. Да и стоило признать, что к 95-му сценарию получить это пальто было не так уж и сложно. Ли Чихи нахмурилась. Ким Намун, да, я вроде говорила тебе делать вид, что мы не знакомы, а теперь потеряйся. Я должна войти. Ух-ух. После слов Ли Чихи Ким Намун растерялся. К тому же она буквально прожигала последнего унизительным взглядом. Кроме того, не кради пальто мастера, иначе я убью тебя. Разве ты сама не хотела его надеть? Ли Чихи раздраженно хлопнула дверью, входя в здание. Ким Намун же растерянно смотрел ей в спину. Если уж подумать об этом, их отношения были, как и в романе. Моя голова все пополнялась информацией. Ли Чихи, Ли Хёнсон, Ким Намун. Глубоко в моем сердце боролись любопытство и страх перед неизвестностью. Да что вообще случилось в этой регрессии? Стоило мне на мгновение отвлечься, как Ким Намун посмотрел на меня. А ты кто такой? У тебя такое же пальто, как и у меня. Персонаж Ким Намун проявляет осторожность по отношению к вам. Я вспомнил нашу с ним первую встречу. Голова Ким Намуна взорвалась в метро. Если бы он был еще жив, он вел бы себя так же. Эй, солдат, так кто этот парень? Черт, это Ю Чин Хёк. Наконец Ким Намун заметил Ю Чин Хёка позади меня и торопливо сделал несколько шагов назад. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны обнажает зубы. Иллюзорный демон Ким Намун. В этой регрессии Черный Огненный Дракон Бездны выбрал свое изначальное воплощение. Ю Чин Хёк поднял голову от ощущения враждебности, направленной на него, отчего Ким Намун вздрогнул. «Ты все еще крутой, ты пришел сражаться, Ю Чин Хёк». Руки Ким Намуна дрожали, и я не мог сказать точно, был он взволнован или испуган. Возможно, и то, и другое одновременно. Но Ли Хён Сен помешал атмосфере ухудшиться. «Намун, они пришли не сражаться». «Что? Тогда зачем они пришли?» «Это». Я вошел в здание, больше не пытаясь слушать их разговор. «Минуточку. Ким Дак Часи». Позади раздался голос Ли Хён Сена, но мое желание увидеть здание изнутри было сильнее. Если моя идея была верна, это здание было тем, что Ю Чин Хёк занимал в ранних регрессиях. Внутри меня ждала просторная комната, размером с этот склад крупной компании. Из находящейся неподалеку двери выкатилась каталка с пациентом на ней. Ему явно требовалась срочная помощь. Не трать время зря и помогай перевозить пациента. Я быстро включился в процесс толкания каталки. Повсюду были люди в белых халатах. Пакет с историей. Быстрее несите пакет с историей. У пациента аллергия на истории, связанные с животными. Все они имели медицинские навыки. За ними следовала женщина в небольших очках без оправы. Она изучила пробитый живот и раненое бедро пациента, пытаясь вызнать у меня детали ранения онова, где пациент получил травму. Я спокойно смотрел на нее. Женщина, которую в зависимости от регрессии звали то отравительницей, то праведницей. Она была любовницей Ю Чин Хёка в одних регрессиях и врагом в других. Из-за белого пальто меня, видимо, приняли за доктора. Осмотрев пациента, я ответил: полагаю, что его ранило неизвестным предметом. Кажется, что щупальца загрязнили рану. Действительно, ХМ? Ли Сельхва медленно моргнула, глядя на меня. Системное сообщение: персонаж Ли Сельхва при виде вас испытывает странное чувство. Кто ты такой? Ну и что мне сказать? Она ведь не поймет, что бы я ни сказал. Эй, Аджосси, что ты делаешь? Торопись, и бери с собой Ю Чин Хёка. Я покинул растерянную Ли Сельхва и поднялся по лестнице с Ю Чин Хёком за Личихи. Внутренние стены здания были сделаны из прозрачного материала, поэтому, поднявшись наверх, я увидел структуру всего здания. Постоянно поступали новые пациенты в отделение неотложной помощи на первом этаже. Все это были воплощения, раненые в столкновениях с внешними богами или созвездиями. И это было неудивительно. В реалиях 95-го сценария это происходило постоянно. Я попытался вспомнить подробности 95-го сценария 1863-й регрессии. Я перевел свой взгляд в окно и увидел пейзаж разрушенного Сеула. Информационное сообщение: запечатанный шар дракона апокалипсиса. Эта печать была основой и целью 95-го сценария. Соберите 5 разбросанных ключей и выпустите дракона апокалипсиса. Как только его выпустит, на планету придет разрушение, и лишь те, кто завершат сценарий, автоматически перейдут к следующему. Но эта 1863-я регрессия отличалась от мне известной. На берегу реки появился монстр первого уровня. Радиоволны распространились по всему зданию. Пока мы поднимались по лестнице, я мог видеть сцену в комнате с яркими панелями. Настоятельно рекомендую вывести отправленные в Сеча силы. Объявился Архангел Огня. Мы нашли Святой Меч Аскалан в Навоне. Мы столкнулись с десятком неназванных тварей. Пожалуйста, вышлите подкрепление. Множество сообщений приходили и уходили, но контролировал их лишь один человек. У него были вьющиеся волосы. Мальчик в гарнитуре с темными кругами под глазами. Нет, он уже не мальчик. Я посмотрел на него со странным чувством. Король-отшельник теней, Хантан Хун. Ребенок, который не стал королем в моей регрессии, сейчас вовсю демонстрировал свои таланты. Белый свет изливался из кончиков пальцев Хантан Хуна, пока он торопливо завершал вычисления. Мин Чивон Си, ее хворанкой Майтрия Чхасан Тён проконтролируют Навон. Воплощения Олимпа должны быть атакованы превентивно. Мы должны защитить Святой Меч Аскалан. Поторопитесь. В сообщениях были слышны знакомые имена. Мин Чивон и Чхасан Тён, воплощение созвездий Леди на парчевом ложе и Одноглазый Майтрия дожили до 95-го сценария. «Почему ты так выглядишь?» – спросила глядящая на меня со стороны личихи, осторожно тыкая. Я не решился ответить, но в итоге все же честно высказался. «Это удивительнее, чем я думал». Личихи была удивлена моим ответом и на мгновение заколебалась. «Ну, мой мастер и правда великолепна. Все благодаря ей. Она сделала это в одиночку. Личихи, Ли Хёнсон, Ли Сальхва, Мин Чивон, Чха Санкюн, Хантан Хунда, даже Ким Намун. Все те, кто должны были умереть в 1863 регрессии, выжили. К тому же, они были в разы сильнее и имели вполне себе сформированные отряды. Стоит признать, что все это было лучше, чем в моей третьей регрессии. Даже так, я надеялся достичь этого уровня. Моя голова болела. Кто-то, мне неизвестный, изменил историю 1863 регрессии. Трагедии, которые должны были произойти, так и не случились, а человечество боролось. Ючин Хёк не потерял своих товарищей. Возможно, мне и не нужно было возвращаться в третью регрессию. Я мог бы застать правильную концовку. И тут Ли Чихи сказал мне: «С мастером мы дойдем до конца сценариев». Стоило мне это услышать, как жуткое и холодное ощущение заполнило меня изнутри. В этой регрессии было все, кроме одного. Я обернулся и увидел Ючин Хёка, стоящего с пустым выражением лица. Я не мог сказать, видел ли Ючин Хёк все это. Я не знал, радовался ли он или скорбел. Я знал только о самом себе. «Почему ты ненавидишь Ючин Хёка?» «Потому что он плохой парень». «А почему он плохой парень? Ты серьезно не знаешь?» «Не знаю. Он без колебаний убивает ради собственных целей». «Это было правдой». Я спросил: «И это все? А тебе нужны другие причины?» «Логично. Возможно, этой одной причины и правда было достаточно. Вот только, книга, газета, журнал, Ким Дакча, подумал. Ты не знаешь, почему Ючин Хёк так поступает». Я глубоко вздохнул. Это была не вина Личихи. Да и в целом это не была чья-то вина или сделанное кем-то нечто плохое. Скорее, меня просто злило то, как все тут хорошо. «И кто же твой мастер?» «Отправляйся на верхний этаж. Поднимайся туда на лифте». Кивнув, я подошел к кабине лифта. Ючин Хёк последовал за мной, но тут Личихи вытащила меч. «Ючин Хёка оставь здесь». Как и ожидалось, я переводил взгляд с Ючин Хёка на Личихи. В этот момент раздался звонок, обозначающий приезд лифта. Прежде чем войти в лифт, я подошел к Ючин Хёку. «Ючин Хёк, пока ждешь меня, думай о счастливых мыслях». «Понял?» Ючин Хёк кивнул. «Но, если кто-то попытается причинить тебе вред, вспоминая самые неудачные дни, что ты делаешь?» Ли Чихи почувствовала странный нюанс в моих словах. Я проигнорировал ее вопрос, отправляясь к лифту. «Эй, ответь мне, что ты имел в виду, когда обращался к Ючин Хёку?» «Я знал, как это место было важно для Ли Чихи. Само собой, важное для тебя место было немалой слабостью. Если тебе так интересно, попробуй его тронуть. Но на твоем месте я бы не стал». В этот момент двери лифта закрылись. Третий, четвертый, пятый. С изменением этажа гравитация усиливалась. Числа менялись, пока мысли в моей голове двигались с самой большой скоростью на моей памяти. И кто же это был? Было лишь несколько потенциальных кандидатов. Те, кто мог прочитать информацию о будущем и изменить ее. Анна Крофт и некоторые созвездия определенных туманностей. Но никто из них не мог сделать нечто подобное. Как бы хороши они ни были, они оставались частью романа. Невозможно было изменить первоначальные события только их силами. 9, 10, 11. А значит, ответ был один. Кроме меня был кто-то другой, не принадлежащий к роману. Но тут были некоторые странности. Даже если это был некто вне романа, он не мог так идеально добраться до 95-го сценария. Происходящее отчасти напоминало меня. В этот момент у меня по коже побежали мурашки. «Только не говорите мне, в других регрессиях были свои Ючин Хёки. Если так, то, что насчет меня, Динг?» Я покачал головой, когда лифт издал звук. «Согласно редактированной версии путей выживания, меня не было в других регрессиях Ючин Хёка. Я там не появлялся никоим образом. Если бы я там был, редакция была бы другой. А значит, этот человек точно не был мной». Но тут мне вспомнились беспокоящие слова скрытного интригана. «На самом деле, до тебя один человек уже заключил договор». Двери открылись. За ними находилась комната, напоминающая гостиничный номер. Она была темной, свет не горел. Пол застлал мягкий ковер. Я увидел фигуру, сидящую в кресле. «Хаймэм, ты, тот, кого упомянул Ли Хёнсон». Стоило голосу прозвучать, как серебряный свет осветил комнату. Первое, что я увидел непривычными к свету глазами, лежащий на столе меч. Он блестел чистым белым светом. Я отлично знал этот меч. А все, потому что это была моя неразрушимая вера. Пока я смотрел на меч, сидящий в кресле человек сказал: «Это хороший меч. Как следует из названия, он неразрушим. Я знаю, тоже таким пользуюсь». «Правда?» Сидящий в кресле человек был одет в черную полумаску. Я посмотрел в видимые в щелях маски глаза. Ситуация изменилась, но сомнений не было. Эксклюзивный навык «Список персонажей» активирован. Изначально, этот навык не должен был сработать. Я уже использовал его несколько раз и прекрасно это знал. Но почему тогда я попробовал использовать его вновь? Слишком много информации об этом персонаже. Список персонажей преобразуется в сводный список. Наверное, потому что я надеялся, что он не сработает. Я посмотрел на появившуюся информацию и почувствовал определенную тяжесть. Наверное, она сама не знала, какое ужасное одиночество я чувствовал прямо сейчас. «Хорошо, и откуда ты пришел?» Я никогда не слышала имя Ким Дакча. Я должен был понять с самого начала. Она была единственным человеком, который знал о существовании путей выживания, если не считать меня. Она была единственной, кто могла сделать это первой. Но как? Спрашивать было бессмысленно. Сейчас мне было важнее кое-что узнать. Однако один момент я все же знал. Это был не тот третий регресс, который я знал. Смотря прямо в глаза женщине Скари, я спросил: «Ты аватар Хан Суюн?» Глава 55. Счастливые воспоминания. Часть 1. Однажды Хан Суюн сказала: «Когда я впервые создала клона с помощью аватара, я отдала слишком много своих воспоминаний, из-за чего клон вышел из-под контроля. Как интересно, и откуда ты узнал это?» Системное сообщение: персонаж Хан Суюн интересуется вами. Системное сообщение: ваше понимание персонажа Хан Суюн улучшилось. Клон Хан Суюн с интересом смотрела на меня. Ее глаза были такими яркими, что я даже на мгновение задумался о том, что она может быть не клоном. Но настоящая Хан Суюн не была бы столь спокойна. «Я знаком с твоим оригиналом. Крайне болтливо. Хэймэм, до чего детская провокация, но на этот раз я проигнорирую ее. Я не клон Хан Суюн, я настоящая». «Что?» Ее улыбка явно была как у оригинала. «У меня есть воспоминания, которых у нее нет». «Воспоминания? Это какие же?» «В отличие от нее я не болтлива. Я взялся за рукоять меча, висящего на талии. Я слышал, что клоны будут жить и с отрубленной головой. В любом случае я пришел сюда не для траты времени». Неразрушимая вера в моей руке тут же агрессивно взвизгнула. Системное сообщение: созвездие «Демонический король спасения» смотрит на воплощение Хан Суюн. Все здание слегка затряслось от моего статуса. Я слышал звучащие снизу громкие звуки, но Хан Суюн не нервничала. «Король демонов, а ты внушительнее, чем я думала». В следующий момент я понял, почему она была спокойной. Сеть вероятности накрыла всю комнату. Испускаемая мною сила резко сошла на нет. «Куати, вы находитесь в мирной зоне. Куати, в этом месте запрещено сражаться в течение следующего часа. Куати, мирная зона. Ты заключила сделку с Тактхаби? Это явно было нужно перед встречей с человеком, что может контролировать Ю Чинхёка. Я решил больше не воспринимать ее как клона. Возможно, она и правда была настоящей Хан Суюн. Но тут раздалось системное сообщение. Куати, персонаж Хан Суюн активировала глаза истины. Куати, глаза истины. Это был навык анализа способностей противника, аналогичный глазам великого демона Анны Крофт. Хан Суюн пыталась прочитать информацию обо мне. Куати, эксклюзивный навык «Четвертая стена» активирован. Куати, четвертая стена полностью отразила глаза истины. Засверкали искры, и Хан Суюн поспешно отменила навык. «У тебя потрясающий навык». Хан Суюн была не из жадных. Она не пыталась проломить четвертую стену, как Ю Чинхёк, и не паниковала, как Анна Крофт. Она очень сильно отличалась от Хан Суюн в нашей регрессии. Хан Суюн рассмеялась, словно ей было весело. «Отрубить мою голову сможешь и позже. Как насчет сыграть в игру? Ты ведь знаешь вопросы». Именно таким обменом вопросов и ответов я в свое время занимался с Ариадной. «Тебе ведь хочется что-то спросить, так ведь? Вот и давай позадаем вопросы». Я не знал, что происходит, но для меня это явно было шансом. Я согласно кивнул. «Хорошо, только давай добавим правила. Мы можем лгать. Тогда какой смысл в вопросы? Так интереснее». Глаза Хан Суюн хитро стрельнули. Нетрудно было понять, о чем она думает. «Ладно, хорошо». После моего ответа в воздухе появилось сообщение.